5 августа участники нигерийского национального семинара по идеям Чучхе руководства несравненного исполина Ким Чен Ына и собственные крепкие силы Кореи прислали высшему руководителю Ким Чен Ыну письмо, в котором говорится: «Вечный президент Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сен создал идею Чучхе, гласящую, что каждый является хозяином своей судьбы, и он решает свою судьбу. А Ким Чен Ир углублял и развивал идею Чучхе, идею Суньгунь. Благодаря мудрому руководству высшего лидера Ким Чен Ына стратегический статус Кореи поднялся на высший уровень. Дух Кореи собственной крепкой силой превыше всего, берущий свое начало в идеях Чучхе, и создаваемые этим духом поразительные достижения сильно вдохновляют борьбу прогрессивных людей мира, стремящихся к самостоятельности и миру. Мы будем широко изучать и распространять кимирсенизм, кимченеризм, служащий источником духа отдачи приоритета интересам народных масс и собственной крепкой силой превыше всего. От души желаем Ким Чен Ыну здоровья во имя построения могучего социалистического государства и дела независимости всех стран мира», отметил адресант.